Глава 34. Алые ягоды рябины щекочут лицо, дуэти с тонкими острыми веточками. Их терпкий, кисло-горький вкус на языке. А может, это вкус его поцелуев? А может, это вкус крови? «Дождешься меня», — говорит Рома и вжимает в себя. Ягоды расплющиваются, оставляя на моей белой блузке красные следы. Ветки больно впиваются в грудь. Я начинаю задыхаться, что-то кричу, открыв рот, но безуспешно. Вместо голоса какой-то скрежет, похожий на скрип ржавых дверей на ветру. Просыпаюсь в холодном поту, трясусь в ужасе, не понимая, где я и что со мной происходит. В ушах звон, и только немного придя в себя, сморгнув со слипшихся ресниц сонный морок, слышу сигнал звонящего мобильного. «Алло!» — голос сиплый. Сердце все еще стучит где-то в горле от пережитого во сне кошмара. «Аврор!» Когда ловлю в интонации Ники жалость и страх, резко просыпаюсь, чувствуя, как подступает тошнота, намного сильнее, чем от мучившего все это время токсикоза. «Что случилось?» Чрезмерно резко, до бегающих перед глазами мурашек низкого гемоглобина, подаюсь вперед в вертикальное положение. «Рома, он...» Начинает она плакать. А меня в буквальном смысле сжигает изнутри, словно бы меня облили бензином и подпалили. «Что? Что случилось?» Задыхаюсь точно так же, как во сне. «Ты только не волнуйся». Ника с Димой приезжают к нам домой спустя четверть часа. За это время бабушка 10 раз пыталась напоить меня чаем, шмыгая носом от того, что украдкой, не показывая мне, плакала. А я просто сидела и смотрела в одну точку, держась за живот правой рукой. Под сердцем болело. Осознание произошедшего никак не настигало. Ника не стала рассказывать подробности по телефону. Понятно, что это было запрещено. В главштаб меня не вызвали, и я была для них никто. Мой статус в отношении Романа был для них неопределен. Ни жена, ни родственница. Со мной не считали нужным делиться информацией. «Он, конечно, герой», — твердо и решительно чеканил Дима, пытаясь держаться уверенно и даже бравурно. «Пойти на такое решился бы не каждый мужчина, Аврора. Танкер захватили сомалийские пираты. Поступил сигнал тревоги. Корабль Ромы был ближе всего к месту происшествия. Он принял решение идти на штурм, отбивать ребят, которые спрятались в румпельном отделении. Там было несколько женщин среди членов экипажа. Понимаешь же, что это означает, когда дело касается дикарей и беспредельщиков. Они смогли отбиться. Пираты отступили. Танкер было набрал ход. Ребята почти все успели вернуться на свой корабль, но все пошло не совсем так, как планировалось. Внезапно к пиратам подплыло подкрепление. Не знаю пока, как не увидели их. Отчета пока не читал. У них был гранатомет, и им-то они и долбанули по капитанской рубке. А там был Роман. Он произносил... Ника с Димой приезжают к нам домой спустя четверть часа. Спустя четверть часа был бесцветным. Не выдержал, глаза в пол, нервно закурил. Резко встал и вышел на балкон. Ника тихо плакала. Бабушка ушла к себе в комнату, откуда стал раздаваться ритмичный писк тонометра, а потом запахло волокордином. «Он жив!» — тихо, но уверенно произнесла я, смотря на бледно бегающий на окне ночник. «Ни Ники, ни Диме, ни бабушке нет. Я адресовала эти слова не им и не себе. Мне и так все было понятно. Я и так все чувствовала. Я говорила это небу, ветру, воздуху, звездам. Они должны знать, что он жив. Я чувствую это. Мой ребенок внутри чувствует. Его ребенок, который сейчас бил маленькой ножкой вниз живота». Глаза были сухими. Руки немного подрагивали, но я крепко сжимала их в замок, чтобы этого не было видно. «Он жив», — шептали мои губы, как молитву. «Жив. Жив. Жив.